С утра он уже выгнал из кабинета 5 человек, просивших его о досрочном увольнении из госпиталя. «Ну-с?» — не поднимая головы, спросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Луговой стоял перед ним молча. Тогда главврач с удивлением поднял голову. Злые огоньки сгорелись у него за стеклами очков. «Вы еще долго собираетесь стоять передо мной, как столб?» «Я, Георгий Ильич», — начал Луговой, — «прошу зарубить, что я вам не Георгий Ильич, а полковник медицинской службы», — закричал главврач. «Вы, капитан, чем до ранения командовали? Эскадроном?» — спросил он тише. «Так точно, товарищ полковник медицинской службы», — ответил Луговой. Главврач с досадой отмахнулся. «В таком случае скажите мне, если бы, допустим, ваши подчиненные перестали повиноваться вам, как бы вы поступили, капитан?» «Так же, как и вы», — твердо сказал Луговой. «А-а-а!» — главврач засмеялся. Но Луговой тут же и не дал ему насладиться своим торжеством. «Все понимаю, товарищ полковник медицинской службы. Но если вы не выпишете меня, я все равно убегу». Главврач, побагровев, быстро взглянул в его глаза и мгновенно поверил. «Так оно и будет». В палату Луговой вернулся с суровым и просветленным лицом. «Значит, вместе?» — догадался Жук. «Вместе», — кратко ответил Луговой. Юсупов и Петр, каждый со своей койки, молча наблюдали за их сборами. У Юсупова еще только начинали отставать от обожженного тела бинты, и главврач заявил, что выпишет его не раньше, чем через полгода, причем не в действующую армию, а в тыл. К Петру главврач оказался добрее и обещал выписать его через месяц-полтора. Но и этот срок представлялся Петру страшно длинным. Пожимая руки Жуку и Луговому, он помалкивал. «Не горюй, не опоздаешь», — загадочно сказал ему Жук. Из окна палаты Петр видел, как он с Луговым вышел из подъезда госпиталя и по аллее парка направился к воротам. Одетый в кавалерийскую форму, Жук шел, размахивая руками и что-то рассказывая Луговому. В подскакивающих шпорах его взблескивало солнце. Луговой, приотставая от него на полшага, сначала нетвердо, будто учась ходить, нащупывал носком ноги землю и потом уже опускался на каблук. Его заметно покачивало. Один раз он даже придержался рукой за ствол дерева. Осень сразу же и заметала их следы на асфальтовой дорожке красной и желтой листвой. Теперь уже по многим признакам можно было определить, что готовится эвакуация пленных из лагеря. Дважды приезжали комиссии. Сначала гестаповские офицеры ходили по территории, осматривали бараки. Потом приехала испанская комиссия во главе с генералом. В сопровождении Корфу они с особым тщанием обследовали лагерь, покачивая головами, глядели сквозь рваные крыши бараков на небо, что-то записывая в книжечки. Среди испанцев не было ни одного чином ниже полковника, но Корф держался с ними так, точно все они были рядовые. Когда испанские офицеры обращались к нему с вопросами, он отвечал им отрывисто, а иногда и вообще не отвечал. Визит испанцев завершился тем, что генерал с тонкой ниточкой усов стал кричать на Корфа срывающимся фальцетом, прыгая перед ним, как маленький петух перед большим. После отъезда комиссии пленных из всех 5 бараков согнали в один. На другой же день на грузовых машинах приехали испанские солдаты и начали ремонт освободившихся бараков. Пленные должны были подносить им на носилках песок и выполнять всю остальную тяжелую работу. Не в пример немецким солдатам, испанские оказались более разговорчивыми. От них и узнали пленные, что на территории лагеря предполагается разместить полевой госпиталь голубой дивизии. Сходив на рынок, Анна через Дарью сообщила об этом портному, и он на другой же день передал Павлу, чтобы заканчивали подготовку к побегу. Но и без этого Павел понимал, что если оттягивать побег, он вообще может не состояться. Кроме Павла, из всех остальных пленных, план побега были посвящены только Никулин, Сироштанов и Сердюков. Все остальные должны были узнать о побеге только накануне. Не было сомнений, что никто из них не откажется от возможности бежать из лагеря. В невероятной скученности жил теперь в одном бараке весь лагерь. Но в конце концов это могло пойти и на пользу дела. В назначенный час легче можно будет поднять всех сразу. К тому же барак, в который вселили пленных со всего лагеря, ближе всех подходил к оврагу, примыкавшему к лагерю. Это был скорее яр, промытый талыми степными водами. Глиняные красные склоны его поросли черноталом. Узкой извилистой щелью яр уходил к железнодорожной насыпи и нырял там под мост. На ночь все двери барака охранники закрывали снаружи железными засовами, не оставалось ничего иного, как заблаговременно и незаметно пропилить лаз в бревенчатой стене, выходивший к оврагу. Мысль о том, чтобы прибегнуть к пиле, сразу же была отвергнута как неосуществимая. Через Анну портной передал в лагерь 4 стальных бурава. Ночью, как только барак погружался в сон, Павел с Никулиным, разгребая в углу солому, начинали буравить бревна. Через каждый час их сменяли Сердюков и Сероштанов. Прокручивая по вертикали и по горизонтали отверстия вплотную друг к другу, надо было суметь не произвести никакого шума. Портной старался раздобыть в городе буравы из сверхпрочной стали, но они с трудом входили в дубовые бревна. Тот, кто строил эти конюшни, хотел, чтобы они стояли долго. Витые жала буравов, раскаляясь, не столько прокручивали, сколько прожигали бревна. За первую же ночь все четверо набили себе кровавые мозоли, но как только начиналась ночь, снова взялись за бурава. Все остальные пленные спали, давно уже привыкнув к тому, что по ночам неутомимо шуршат солома и грызут дерево крысы, безбоязненно бегая прямо по спящим людям. Иногда кто-нибудь из четверки, сморенным мгновенным сном, падал на солому, зажав в руке бурав. Но они не могли позволить себе этого слишком часто. Надо было успеть пробурить в дубовой стене квадратный лаз по метру в ширину и в длину, и пробурить его так, чтобы стальное жало ни разу не вылезло снаружи из-под древесной пленки. К тому же надо было надежно спрятать опилки в углу барака под соломой, не только от глаз охранников, но и от глаз пленных. Но самое трудное было впереди. 4 сторожевые вышки стояли по углам лагеря и одна у проходной. Днем обычно на вышках дежурили часовые с автоматами, но к вечеру их сменяли пулеметчики. Располагались пулеметы таким образом, чтобы при необходимости можно было блокировать огнем все ближние и дальние подступы к лагерю. Нечего было и думать об успехе побега, предварительно не обезвредив пулеметы. «Все их, конечно, не захватить, а один, по-моему, можно», — высказал Павлу свое соображение Никулин. «Этого будет мало», — возразил Павел. Они беззвучно шептались, лежа рядом на соломе. Только они одни в этот глухой час и не спали. Сердюков и Сероштанов перед самой зарей, как мертвые, свалились на солому. Отовсюду доносилось храпение, всхлипывание и вскрики людей и во сне продолжавших ту же жизнь, которую они жили в лагере. «Конечно, риск будет», — согласился Никулин, — «но и другого выхода нет. Ты же знаешь, что по сигналу воздушной тревоги они сразу бегут с вышек в щель». «Ну?» — не понял Павел. «Если захватить пулемет у ворот, можно отрезать им обратный путь ко всем остальным вышкам. Но для этого нужен будет достаточно опытный пулеметчик». «Такой пулеметчик есть», — сказал Никулин. «Кто?» Уловив в его голосе какие-то новые интонации, Павел повернул к нему голову. Ему пришлось подождать, прежде чем он услышал ответ. «Я», — глуховато сказал Никулин. «Ты?» Павел даже приподнялся на локте. «Не шуми!» Надавив рукой на плечо, Никулин уложил его обратно на солому. «Какой бы я был после этого летчик-истребитель? Но ты же не можешь знать всех систем пулеметов!» Павел совсем не ожидал такого поворота дела. «Ну уж с теми, которые на вышках я знаком», — небрежно сказал Никулин. «Обыкновенные гочкисы. И ты не должен забывать, что пулеметчику придется уходить из лагеря последним». «Да, я понимаю. Притом не раньше, чем последний человек достигнет железнодорожной насыпи». «Но ведь иначе побег может сорваться», — помедлив спросил Никулин. На самом сверхраннем рассвете, когда еще только начала проясняться туманная синева над Волгой, грохот потряс пятачок. С Спавший на КП лейтенант Батурин, вскакивая, припадая к амбразуре в замурованном окне, увидел прямо перед собой на перекрестке орудийные вспышки. Вбежал ординарец Василий и сообщил, что немцы начали штурм и уже ворвались в первую линию окопов. Подпоясываясь на ходу, лейтенант выбежал на улицу. Мельчайшими каплями ложилась на мостовую серая мгла. Над Волгой плыли осветительные ракеты. При их голубовато-серебряном свете вода блестела, как ртуть. Наперерез лейтенанту вынырнули из тумана фигурки солдат роты. Согнувшись, они через перекресток отступали к балке, лишь изредка оборачиваясь и стреляя из автоматов. Некоторые оставались, распластавшись на мостовой. «Назад!» — выскакивая на перекресток с пистолетом в руке, закричал лейтенант. Но голос его потонул в сплошном грохоте. «Скорее в балку, товарищ лейтенант!» Пробегая мимо вдоль стены дома, крикнул ему Крутицкий. «В балку!» — подхватили другие голоса. Покидая окопы, вырытые вокруг отбитого недавно ротой у немцев многоэтажного дома, солдаты побежали к берегу. «Где Тиунов? Кто видел Тиунова?» — спрашивал лейтенант. «С саперами он остался», — не останавливаясь, ответил ему второй номер минометного расчета Иван.